Глава 27. Позже, когда мы с Вейтером голые в обнимку лежали на его кровати, неспешно подтягивая принесенный им вкусный напиток, все же поинтересовалась. «Почему ты ничего не сказал, когда Тагер мной заинтересовался и предложил уйти к нему?» Нэш помрачнел, сжав меня очень крепко. «Я не мог. Законы гостеприимства, принятые по кодексу между высшими вампирами и верхушкой нашего общества. Мой гость – вампир. Имеет право, если присмотрит себе шанс среди девушек из прислуги или шур, соответственно, среди мужчин, сделать предложение и увести человека, если тот будет согласен. Хозяин же не имеет права препятствовать. В вопросах своих шен и шур вампиры очень щепетильны. Были прецеденты с конфликтами, позднее чуть не вылившиеся в междоусобную войну. Воевать на два фронта людям было бы очень невыгодно. Потому и появился такой договор. Я был очень удивлен, поскольку мой деловой партнер никогда не пользовался в моем доме своим правом, тем самым проявляя уважение. Действительно не ожидал чего-то подобного от Тагера. И это при том, что он наверняка почувствовал, что мы с тобой спим». «И что? Ты отдал бы меня ему?» «Если бы ты согласилась на его предложение, пришлось. В этом случае я был бы бессилен и уже не в своем праве». «И это несмотря на то, что нас связывает контракт?» «Да. Поэтому я очень рад, что ты отказалась, а Тагер больше никогда не появится в моем доме». «Ничего себе. Вижу, как мужчина злится, но, похоже, больше на вампира и на себя, что допустил подобную ситуацию». «А что значит слова Тагера, что у меня чистая сильная кровь?» – полюбопытствовала я. «То, что ты родишь сильных детей, как в магическом, так и в физическом плане. Свежая кровь. Потому и намеряне столь популярны и зачастую легко находят себе покровителей. И это при том, что кровь уже достаточно сильно смешалась, но твоя все равно считается редкой. Ведь люди из твоего мира появляются нечасто, а там тоже есть свой особый генетический набор. И при этом пар с представителями твоего мира не получается, сходят с ума раньше и умирают». Мы помолчали. Не смогла не задать еще вопрос в связи и вновь полученной информации. «Ты знал про кровь и про все остальное, верно? Я тебе нужна для потомства? У тебя же есть уже Шайн». Нэш весело и очень заразительно рассмеялся. «Я не против завести еще детей. На одном ребенке я точно не остановлюсь. Только планирую сделать это чуть позже». Магистр хитро прищурился. «Сейчас еще не готов. Но держать рядом девушку, способную родить потенциально сильное потомство, почему нет? Неплохо было бы завести светлую девочку, чтобы Шайну было веселее». Не выдержала. Замахнулась на Нэша и стала его методично избивать. Не в полную силу, конечно, но тем самым постаралась донести свое возмущение таким отношением. Вейтер, смеясь, лишь закрывался от меня руками, а потом сделал обманный маневр, навалившись сверху, и стал методично и очень жарко зацеловывать. Утром, отправившись с Шайном на ставшую традиционную утреннюю прогулку, раздумываю о вчерашних событиях и откровениях Вейтера. Сегодня утром Нэш вручил мне листок с расписанием занятий, что он будет проводить со мной лично, и еще несколько частных учителей, что он нанял для меня. Ударное лето у меня получится, если останусь. А я, наверное, все-таки останусь, потому что уходить очень не хочется. Во всяком случае, посмотрю, как будет вести себя магистр. Ведь слова – это одно, а поступки – совсем иное. На речке нас с Шайном уже поджидают ребята. Сегодня детей пришло больше не 8, а 10 человек. Мы прекрасно провели время, еще лучше, чем вчера, а под конец я подбила активно сопротивляющегося и смущающегося Шайна пригласить понравившуюся ему девочку сходить в кафе поесть мороженого. Правда, пришлось самую подзывать Нолли, так зовут девчушку, чтобы другие не обратили внимания на то, что у Шайна есть дело именно к этой девочке. Разговор состоялся при мне. Дети так умильно краснели и опускали глаза. Еще мелкие совсем, но уже все понимают. И симпатия, кажется, взаимная. Нолли то и дело стреляла глазками в Шайна, а когда мальчик несмело предложил вместе погулять, также робко согласилась. Сплошное умиление. Шайн взял с меня обещание, что в обед я пойду с ними. Не знаю зачем. Видимо, для приличия и сохранения видимости дружеской встречи. Когда пришла на работу, Надира встретила меня мрачным взглядом. Тем не менее, все-таки поинтересовалась. Видимо, любопытство оказалось сильнее неприязни. «Кто вчера приходил? Видела?» «Ладно, не буду вредничать. Настроение у меня сегодня хорошее». Согласно кивнула и даже не стала тянуть с ответом. «Вампир. Тагер Ротс. Слышала о таком?» «А-а-а!» радостно протянула Надира. «Конечно, слышал. Я уже не раз видела. Значит, можно не жалеть, что меня не было. Неприступный тип. По-моему, он вообще женщинами не интересуется». «Хм, может, у него просто хороший вкус? Мороженое там предпочитает, а не всякую говядину». В обед, как и обещала, отправилась вместе с Шайном и Нолли в кафе. Когда уходила из кабинета, тоже куда-то собравшийся ветер открыл мне дверь и подмигнул, поинтересовавшись, что это я вдруг в свахе решила заделаться. И когда ждать юную невесту в гости? Да, ветер бдительности не теряет. Посидела я с детьми хорошо. Мы поболтали о разном. И завтра осмелевшие Шайн с Нолли договорились уже вдвоем сходить посмотреть что-нибудь по летнему большому экрану. А на послезавтра мой прыткий друг пригласил девушку быть его парой на празднике города во время танцев на площади. Вечером мне неожиданно пришел вестник от Стефа. Девушка до этого ничего мне не писала. После той размолвки и неудавшегося прощения я ее не видела, не слышала, да и адреса для отправки вестника у меня не было. Девушка написала, что у нее и Инга все хорошо, они много путешествуют и скоро поедут к родне Гента, чтобы пройти ритуал одобрения семейным артефактом. Стефания интересовалась, как дела у меня, все ли хорошо, и написала координаты своего местонахождения для отправки вестника. «Что же, рада за ребят, что у них все хорошо», — ответила Стефи о своих делах. «Не очень подробно. Я ведь не знаю, кто еще в итоге прочтет письмо. Да и меня связывает клятва, а не разглашение». Вечером отправилась на занятие с магистром, а после Янэш и Шайн вместе сидели в хозяйской гостиной, вполне мирно и по-домашнему проводя время. На следующий день отпросилась у Вейтера пораньше с работы. Надо же подготовиться к городскому празднику. Почему-то сегодня хочется выглядеть по-особенному хорошо. Надела длинное полупрозрачное летящее платье ярко-желтого цвета. Все-таки лето, солнечное настроение. Разрезы на юбке почти до бедра, так что при ходьбе платье парит. Сандалии на высокой танкетке со шнуровкой, обвивающей ноги до колена. Волосы распустила, красиво их уложив. Зашедший за мной Шайн, глядя на меня, одобрительно кивнул и сделал комплимент моему внешнему виду. Даже от маленького мужчины получить комплимент приятно. Когда мы с Шайном погрузились в аэросеп, он не стал немедленно трогаться. Мы поинтересовались у охраны, в чем дело, и нам с мальчиком ответили, что еще не все пассажиры на месте. Буквально через несколько минут в аэросеп сел Нэш. Сейчас мужчина выглядит совсем не по-деловому. Свободные светлые брюки, белая рубашка с закатанными по локоть рукавами, расстегнутый воротник. Хорош. Мое сердце так и трепещет при виде Вейтера. Мужчина сел напротив нас с Шайном, и только после этого аэросеп тронулся с места. Когда приехали в город, Вейтер присоединился к нам с Шайном, чему я только обрадовалась. Мой работодатель взял меня под локоток, и мы чинно стали гулять по весело гудящему праздничному городку. Надо было видеть лица ребят, что ожидали меня и Шайна на площади, когда те увидели Вейтера. Старшего Айрафе тут все знают в лицо и вежливо здороваются при встрече. А вот его сына мало кто знает, но когда двое Айрафе стоят рядом, сразу видно, что это родственники. Ребятня оробела и подходить к нам не спешит. Шайн сам подошел к новым друзьям. Улыбаясь, поздоровался с перепуганными мальчишками за руку, кивнул девчонкам и подошел к своей девочке уже вполне уверенно, взяв ее за ручки. Нолли под удивленными взглядами друзей и прохожих покраснела, как помидорчик, но руку вырвать не стала. Далее мы с Нэшем откололись от компании. Шайн с друзьями и своей девушкой пошел в одну сторону, мы с моим начальником в другую. Гулять вместе с Вейтером сегодня как-то так волшебно. Палящие лучи заходящего знойного солнца окрашивают городок в яркие краски. Веселая атмосфера, кои-то веки отсутствует охрана за спиной. А мужчина рядом не пытается язвить. Также просто радуюсь этому дню. Мы с Нэшем зашли на уличную ярмарку, поучаствовали в нескольких конкурсах на меткость и силу, где Айрафе, естественно, выиграл все главные призы. Магистр скупил мне все мелочи в виде украшений, простых амулетов, сувениров, на которые у меня глаз лег. Танцы на площади начались поздно вечером. Там я видела мелькающих в толпе радостных Шайна и Ноля. Было здорово. Мы с Нэшем протанцевали вместе почти всю ночь. Ветер практически не выпускал меня из объятий и не давал возможности пригласить меня кому-то еще. Мне кажется, я уже давно не была так счастлива. Нэш то и дело шептал мне на ухо комплименты, и чем веселее становилась толпа вокруг, а небо все темнее, тем более смелыми были ласки Вейтера. В замок Шайн и мы с Вейтером добирались на Аэросебе в разное время. Мальчик раньше, а мы позже. И правильно, нечего детям видеть, чем можно заниматься в удобном, комфортном и очень просторном Аэросебе. Обычно данный транспорт движется быстро, но Нэш задал ауру себе на этот раз совсем небольшую скорость. Особенно мне запомнился один момент. Нэш наклонил меня, заставив прижаться к широкому боковому панорамному стеклу ауры Себа. Я начала сопротивляться и выкручиваться. Как-то неуютно, когда тебя нескромно трогают и при этом любуются на пролетающие за окном виды, а главное, на отражении того, как мы этим занимаемся. А если кто-нибудь гуляет вдоль светящихся линий ауры Себа? Транспорт идет не так уж высоко над землей, могут и заметить. Мое сопротивление ничего не дало. Вейтер только еще сильнее прижал меня к стеклу, буквально распластав на нем. Мужчина властно взял меня за волосы, заставив смотреть в его глаза сквозь мутное стеклянное отражение. Опускаю лицо вниз, но Вейтер вновь поднимает мою голову и, очень серьезно глядя в глаза, тихо говорит в самое ухо. «Как мне нравится быть твоим учителем. Нравится будить твою чувственность, делать такой податливой, жаркой. Нравится смотреть, как ты таешь от моих прикосновений. Ты такая страстная, в тебе столько огня. А еще нравится, что ты только моя. Моя. Запомни это». Последние фразы Нэш произносит, выделяя каждое слово интонацией. Я тянусь к губам Нэша, но он отстраняется. «Сначала скажи, что ты запомнила». «Да». «Что именно?» «Я твоя». «Верно. Награду получила... желанный страстный поцелуй».